Глава 6. Внимание, фокус. После того, как Феде пришлось целый километр на руках тащить раненую дворнягу к ветеринару, он решил научиться вождению. Переговорив с папой и заручившись его согласием на использование семейного автомобиля в экстренных случаях, он поступил в автошколу. Все шло замечательно, теория давалась Феде легко. Но однажды случилось страшное. Собственно, вождение на автодроме. Федя сел за руль, резко тронулся и тут же заглох. «Давай еще раз, только медленнее», — сказал инструктор. Было непросто. Приходилось крутить руль, жать на педали газа и тормоза, выжимать педаль сцепления и переключать передачи, и все одновременно. Поначалу Федя терялся и путал педали, но постепенно приноровился. Он решил сменить тактику. Вместо того, чтобы пытаться следить за всем одновременно, попробовал как можно быстрее переключать внимание с одного объекта на другой. И дело пошло. Да так хорошо, что инструктор вдруг скомандовал. «Ну все, пора в город». «Как в город?» — задрожал Федя. «Я же не смогу». «Вот и проверим», — усмехнулся в усы инструктор. Федя вцепился в руль и выехал на дорогу. Когда его окружили автомобили и огромные автобусы, он так запаниковал, что почувствовал, как вспотели руки. Бешеные мотоциклисты обгоняли и сигналили. Пешеходы словно специально бросались под колеса. Светофоры неожиданно переключались, а Федина нога предательски дрожала над сцеплением. Он крутил головой так быстро, как только мог, а инструктор повторял одно и то же. «Смотри на дорогу». Взмокший от напряжения Федя не помнил, как все закончилось и как он добрался до дома. Предстояла еще домашка по математике, но он никак не мог на ней сосредоточиться. В ушах звенело «Смотри на дорогу!» и Федя продолжал нажимать ногой на воображаемые педали. Так и не закончив домашку, он уснул. Вдруг из-под Фединой кровати выползла многоголовая гадина и повисла над ним. Одна голова говорила «Держи руль!» Другая — «Жми педаль». Третья — «Включай поворотник». Четвертая — «Про контрольную, помнишь?» Пятая — «Маринка ждет». Федя схватил учебник по математике и бац по голове, которая про педаль говорила. А она взяла и размножилась на две. Педаль газа и педаль тормоза. Федю разрывало на части. Он не знал, с какой головой биться. Как вдруг чудище превратилось в математичку и сиплым басом прошипела: «Смотри на дорогу!» Федя заорал от ужаса и проснулся. От слов к делу. Скажем сразу, если пытаться делать много дел одновременно, рано или поздно мозг начнет вытворять всякие странности. Именно это и произошло с Федей. Видишь ли, люди так устроены, что в моменте могут концентрироваться только на одном деле. Наш мозг работает как камера. Во время концентрации мы фокусируемся на том объекте, который сейчас важнее всего. Это называется фокусом внимания. Сосредоточившись на чем-то одном, мы можем дополнительно держать под контролем еще 4-5 объектов. Они будут находиться в области ближайшего внимания. Когда Федя ездил по площадке, он был сфокусирован на дороге, но при этом успевал следить за рулем, коробкой передач и тремя педалями. Но как только выехал в город и число объектов вокруг выросло, Федя растерялся и перестал контролировать ситуацию. Вопрос: как же тогда люди управляют автомобилем? Дело в том, что есть еще одна область — дальнего внимания. Это весь наш жизненный опыт. Огромное количество информации, усвоенной за годы. Когда мы нарабатываем какой-нибудь навык, он постепенно закрепляется в нашем подсознании, и в случае необходимости мы используем его на автомате. Именно для этого нужны тренировки, будь то вождение, спорт или музыка. Так мы закрепляем информацию и помещаем ее в область дальнего внимания. Когда Федя много-много раз повторит одни и те же действия на дороге, они закрепятся в его голове, и ему не придется тратить столько сил на концентрацию. Ты наверняка слышал про Юлия Цезаря, который мог делать несколько дел одновременно и был настоящим богом многозадачности. На самом деле это миф. а Цезарь просто мастерски умел переключать свое внимание с одного дела на другое. А вот у Феди этого не получилось. После сложного урока вождения он не смог сконцентрироваться на домашке. Скорее всего, за нее он получит не лучшую оценку. Чтобы не перегружать голову и не попадать в похожие ситуации, используй наши советы. Почисти свое пространство. Первый блок наших советов будет связан с тем, что тебя окружает. Общая идея проста. По максимуму исключить из области ближайшего внимания все отвлекающие факторы. Итак, обустрой рабочий стол. То, как на твоем столе располагаются книги, тетради, компьютер, должно быть удобно для твоего мозга. Пусть перед тобой находится только один объект, тот, с которым ты работаешь сейчас. Например, если делаешь презентацию по физике, в твоем фокусе внимания должен быть ноутбук. Рядом, в области ближайшего внимания, оставь то, что пригодится — тетрадь, ручку и учебник по физике. Все остальное убери подальше. Не засоряй рабочее пространство посторонней информацией. Она будет тебя отвлекать. Каждый раз, приступая к какому-то делу, организуй вокруг себя пространство, которое будет помогать мозгу фокусироваться и сохранять твое время. Организуй иконки приложений. Если пользуешься смартфоном, обрати внимание на то, как в нем расположены иконки приложений. На главный экран помести те приложения, которые запускаешь постоянно в течение дня. На следующей странице — те, что используешь время от времени. На третьей — те, про которые вспоминаешь очень редко. На компьютере можно использовать такой прием. Если тебе нужно сосредоточиться на важном проекте, создай для него папку и размести в самом центре рабочего стола, а остальные растащи по краям. Теперь проект всегда будет в фокусе твоего внимания. Заведи себе таблички на дверь или на рабочий стол. Заранее договорись с домашними, когда тебя можно беспокоить, а когда нельзя. В качестве сигналов можешь использовать таблички, которые вешают на дверь с внешней стороны. Например, «Прошу тишины». «Я в эфире», когда записываешь ролики для блога. «Пожалуйста, не отвлекайте», когда делаешь домашку. «Заходи, поболтаем», когда дел нет и ты не прочь пообщаться. Можно придумать и согласовать с членами семьи и другие таблички под ваши типичные ситуации, в которых вы могли бы понимать друг друга без слов. Важно, чтобы их смысл и значение были понятны и согласованы со всеми, кого они касаются. Главное, не злоупотребляй такими знаками, иначе они перестанут работать. Используй их только тогда, когда тебе действительно нужно побыть одному. И если табличку вывесила мама, не беспокой ее. Родителям тоже нужен отдых. Используй метод помидора. Теперь, когда никто и ничто тебя не отвлекает, осталось сконцентрироваться на задаче. С этим поможет метод помидора. Его придумал итальянец Франческо Чирилло, который для решения задач использовал таймер в виде помидорки. Суть метода в том, чтобы работать интервалами. 25 минут концентрации на задаче, 5 минут отдыха. Если задача большая, то после каждой третьей помидорки устраивай себе большой перерыв — 15-30 минут. Если этого не сделать, то с каждым новым интервалом фокусироваться будет все сложнее. Ограничение по времени волшебно влияет на работоспособность. Вспомни, когда делаешь домашку за 15 минут до урока, ты ведь отлично все успеваешь, а вечером ту же домашку можешь растянуть на целый час. Помидорный таймер легко найти в интернете, например, на сайте pomidorco.ru. Добавь фокуса в свое планирование. Второй блок советов про твой план. В нем тоже нужно навести порядок. Если грамотно все спланируешь, то потом не придется отвлекаться на внезапно навалившийся ворох задач. Планируй по схеме день, неделя, год. Чтобы важные задачи всегда находились в фокусе твоего внимания, работай с тремя списками. Первое. День. Список задач на день. Это фокус внимания. Второе. Неделя. Список задач на ближайшую неделю. Это область ближайшего внимания. Третье. Год. Это важные глобальные цели, которые как бы подчиняют себе все остальные. Это долгий ящик. Подсознание. В течение дня удобно работать со списком «день». Вечером просматривай задачи в списке «неделя» и то, что дозрело до выполнения, переноси в список «день». В конце недели, перед выходными, сверяйся со списком «год». Приближают ли тебя повседневные дела к главным целям? Лайфхак. Ты можешь завести список не на год, а на четверть, триместр или семестр, на любой нужный период. Например, если в четверти тебе предстоит выполнить несколько крупных проектов, запиши их в список четверть и раз в неделю перетаскивай задачи в список неделя. Так ты будешь спокойно и размеренно работать над проектами и не придется делать все в последний день. Ставь в план сначала важное. Можно запланировать миллион дел и не сделать ни одного. Классическая проблема расфокуса внимания. Поэтому всегда начинай планировать с важного. Для начала попробуй вносить в план только самое основное. Каждый день выбирай ровно три важные задачи и концентрируйся на них. Даже если кроме них больше ничего за день сделать не успеешь, главные задачи будут выполнены. Затем попробуй использовать схему 1-3-5. Ежедневно планируй по 9 задач. Одну, самую важную и большую, три средних и 5 мелких. Определить, в какой последовательности выполнять задачи, поможет такой образ. Наш день — это банка, которую предстоит наполнить делами. Наиболее важные дела — это камни. Дела средней важности — галька. И все остальное — мелкие дела — песок. Нередко мы начинаем день с ерунды. Время идет, банка наполняется песком, и только под вечер мы вспоминаем про обязательные дела — камни, но места для них уже не остается. День закончен, усталость накопилась, а до главной задачи руки так и не дошли. Результат — либо сидим допоздна и из последних сил пытаемся сделать важное, либо, что происходит чаще, откладываем дело на потом. А поступать следует ровно наоборот. Сначала планируй и выполняй важные дела — камни, потом дела средней важности — гальку, и только потом мелкие дела — песок. Действуй так. Первое. Составь список всех-всех ежедневных задач. Второе. Затем определи, что из этого — камни, что — галька, а что — песчинки. Третье. Выбери один камень и поставь в расписание. И лучше на первую половину дня. Четвертое. Затем добавь 3 гальки, а в промежутке между ними — все нужные песчинки. Не забывай, что некоторые задачи можно сокращать или совмещать с другими. Как песок заполняет пространство между камнями, так и звонок подруге можно сделать по дороге на тренировку, а над идеями для ролика подумать, пока едешь в автобусе. Переключайся с одного дела на другое осознанно. Помогай своему мозгу фокусироваться и иди к своей цели, не теряя времени. Лайфхак. У каждого человека в дни есть удивительное время, когда он полон сил и энергии. Чаще всего оно наступает сразу после подъема, когда ты уже проснулся, умылся и готов к подвигам. А иногда после учебы, когда пришел домой, поел, отдохнул и теперь готов к большим делам. Это время называют «золотой час». Найди свой золотой час и запланируй на него золотое дело. Самое важное дело дня. Так тебе будет гораздо проще на нем сконцентрироваться и добиться самых крутых результатов. Попробуй. Первое. Организуй свое рабочее пространство так, чтобы оно помогало фокусироваться на текущих задачах. Наведи порядок на экранах смартфона и компьютера. Второе. Создай списки «день», «неделя», «год». Посмотри на свой список «день», найди в нем главную задачу «камень» и поставь ее в расписание пораньше, лучше всего на свой золотой час. Третье. Когда дойдешь до исполнения этой задачи, повесь на дверь табличку «не отвлекайте» и используй таймер-помидорку, чтобы сконцентрироваться на задаче. Хорошо бы запомнить. Первое. Ты можешь концентрироваться только на одной задаче, а про Цезаря это все в раке. Второе. Если чувствуешь, что не справляешься, создай вокруг себя систему, которая поможет держать фокус. Обустрой рабочее пространство, организуй виджеты в смартфоне, используй таймер и таблички на дверь. Третье. Чтобы не утонуть в рутине и успеть сделать важные дела, ставь их в план в первую очередь. Или еще лучше, делай их в свой золотой час.